Dream Chaser и Штандарт, два корабля, одна душа, от капитана Мартуся до капитана Алексея, традиции, которые живут в море, Соня сидела в мягком кресле в салоне яхты Dream Chaser, укрывшись пледом. На ее планшете шло видео. Величественный деревянный фрегат «Штандарт» рассекает волны, паруса натянуты ветром, на борту молодые волонтеры, команда, капитан. Камера скользила по лакированным бортам, по канатам, по лицам, полным жизни. «Вау!» — тихо выдохнула она. «Вот это корабль!» В кадре появился капитан Владимир Мартусь. Он рассказывал, как в 1999 году сам построил этот корабль, точную копию исторического фрегата «Штандарт», на котором теперь живут и путешествуют люди, влюбленные в море. Все было настоящее — дерево, мачты, рея, паруса, запах соленой воды и древесины. Соня выключила видео, глаза ее сияли. Она тут же вскочила и побежала на палубу. «Папа!» — крикнула она. «Антон!» «Пап! Можно тебя?» Антон, стоявший у штурвала, повернулся к ней с легкой улыбкой. «Что случилось, Сонь?» «Я только что посмотрела видео про фрегат «Штандарт». Знаешь, это корабль капитана Мартуся. Он построил его сам, представляешь? Они живут на нем, ходят в плавание, и там все настоящее — дерево, паруса, команда». Я вдохновилась. «Давай снимем фильм про нашу жизнь на Dream Chaser». Антон заинтересованно вскинул брови. «Фильм?» «Да». «Документальный. Как мы живем на борту, что делает каждый?» «Ты, рулевой, расскажешь». «Можно взять интервью у Алексея, он наш капитан». «Возьмем интервью у штурмана Владислава, у старшего помощника Евгения, у второго помощника Данилы». «Все, кто есть, все расскажут. Даже пассажиры, пусть поделятся впечатлениями». Антон кивнул, загорелся. Это отличная идея. Очень правильная. Слушай, давай начнем с плана. Кого, как снимать, какие вопросы. Я как раз только что открыл видео про «Штандарт». Красота, конечно, невероятная. Будет круто, если и про нас появится такой фильм. Вот именно. Радостно сказала Соня. «Это будет не просто видео, это будет история. Наша история. И мы покажем, как на самом деле живут на борту настоящей яхты, деревянной, настоящей, мечтательной, как наш Dream Chaser». Камера включена. Мягкий ветер шевелит края паруса, блестит лакированное дерево, скрипит такелаж. На фоне яхты Dream Chaser появляется Соня с камерой в руках, глаза ее светятся от азарта. Позади фотограф Елена, аккуратно опираясь на костыли, настраивает штатив, проверяет объективы. Антон встал перед камерой. Высокий, брутальный, с зачесанными назад волосами и ярко-голубыми глазами. На нем идеально сидящий морской костюм, рубашка без единой складки. Он уверенно смотрит в объектив и начинает: «Только что мы с моей дочкой Соней посмотрели видео про фрегат «Штандарт». Это деревянное парусное судно, построенное капитаном Владимиром Мартусем в 1999 году. Он не просто капитан, он живет на этом корабле, путешествует по морям, и вся команда — это волонтеры. Знаете, меня очень вдохновила одна фраза оттуда — путешествовать вместе со своим домом. Это классно. И ведь мы тоже так живем». Камера скользит по корпусу Dream Chaser, массивному, с темным деревом, выточенными вручную деталями, парусами, которые вздуваются от легкого бриза. Елена ловит ракурсы, делает снимки с разных углов. Наша яхта тоже чем-то напоминает старинный фрегат. Может, и не точная копия, но дух тот же. Дом на воде. Семья. Команда. И мы решили, давайте расскажем, как проходит наша жизнь здесь, на борту. Антон уверенным шагом подходит к капитану. Алексей стоит у штурвала в торжественной капитанской форме, темно-синий мундир с золотыми пуговицами, аккуратно подстриженная борода, строгий взгляд. Его осанка, как у морского офицера прошлого века. Камера медленно поднимается вверх от лакированных ботинок к плечам с золотыми погонами. «Алексей», — начинает Антон, — «мы с Соней только что посмотрели фильм про фрегат «Штандарт». Это копия фрегата времен Петра I. И наша яхта, Dream Chaser, действительно чем-то похожа. Мы хотим снять фильм, документальный, о жизни на борту. Можешь дать интервью?» Алексей чуть улыбается, кивает. Голос у него глубокий, спокойный, конечно. «Это важное дело — рассказать, как живем. Люди видят парусник и думают — романтика. Но за каждым переходом, за каждой стоянкой — работа, расчеты, ответственность. Я как капитан, начну по порядку». Камера мягко переключается на лицо Алексея. Вокруг слышен легкий плеск воды. На фоне — раскачивающийся якорь и закат, красящий мачты в золотисто-оранжевый цвет. Камера наезжает на лицо капитана. Он держится уверенно, но говорит спокойно, с теплотой. Позади него — развернутый парус и свет заходящего солнца. Елена ловит кадры, Соня кивает, одобряя начало записи. Алексей заговорил: «Как капитан, моя главная обязанность — это безопасность судна, экипажа и пассажиров. Я отвечаю за маршрут, навигацию, взаимодействие с портовыми службами, за каждый узел, за каждую погоду. Я должен просчитывать все на несколько дней вперед, ветер, течение, даже настроение команды. Команда — это как организм, и капитан — его нервная система». Из-за кадра раздается голос Антона с легкой улыбкой. «Получается, ты не просто у штурвала, а и в головах у нас всех?» Алексей улыбается. «Иногда да. Особенно, когда кто-то вахту проспит. Но серьезно, у каждого есть своя роль, но я должен знать, что все работает слаженно. Я первый встаю и последний ложусь. Даже если я отдыхаю, я все равно на связи. Радио включено, приборы проверены. Потому что море не прощает беспечности». Антон задает следующий вопрос уже с интересом: «А как у нас с традициями? Ты же не пьешь. А у нас на борту и свадьбы были, и день рождения». Алексей становится чуточку серьезнее, но глаза у него улыбаются. Вот это мне особенно важно. Многие спрашивают: «Ты не пьешь, а как же традиции?» И я всегда говорю: традиции можно соблюдать и без алкоголя. У нас на каждом капитанском приветствии безалкогольное шампанское. У нас есть безалкогольный ром, безалкогольное вино, даже пиво без градусов. Это не отменяет духа праздника. Это, наоборот, делает его светлее. Антон удивленно спрашивает: «А почему ты сам решил отказаться?» Алексей отвечает, не задумываясь: «Когда-то давно я понял, мне не нравится состояние, когда я не контролирую себя. А на корабле ты должен быть всегда готов. Но я уважаю морские традиции, и потому мы их сохраняем. Только теперь в новом, трезвом формате. И, знаешь, это здорово. Это дает пример детям, молодым, да и взрослым. Праздник может быть настоящим и без алкоголя». Камера переключается на Соню, которая с горящими глазами записывает каждое слово. Рядом Елена фотографирует момент, когда Антон и Алексей обмениваются уважительными: атмосфера теплая, камерная, морская. Антон говорит чуть тише, с искренностью, взглядами: «Спасибо, капитан. Это и правда вдохновляет. Легкое покачивание судна, плеск волн. Становится слышен скрип палубы под ногами. Голос рассказчика ровный, но напряженный, будто что-то вот-вот произойдет. Легкое покачивание судна, плеск волн. Становится слышен скрип палубы под ногами. Голос рассказчика ровный, но напряженный, будто что-то вот-вот произойдет. Съемочная группа возвращается в центр судна. Планировали снимать интервью со штурманом Владиславом, но никто не говорил вслух, хотя все знали, от него пахнет спиртным. Соня нахмурилась, Елена отложила камеру. Антон стоял с микрофоном, но его лицо побледнело. «Соня, мне нужно воздух», — прошептал он, поднося руку к груди. Соня тут же подскочила. «Папа?» «Папочка?» Она испугалась. «Алексей?» «Алексей, быстро иди сюда!» Звук быстрых шагов. Ситуация обостряется. Алексей вышел из кают-компании, увидел, что происходит, быстро подошел, положил руку Антону на плечо, повел его в сторону, стараясь, чтобы он сел. Александра подошла с другой стороны, держала за руку. Фоново, легкий вздох ветра, шаги удаляются. Тон становится более сдержанным. В это время Славу молча, но уверенно отправили его каюту. Алексей сказал строго, но не крича: «Если еще раз придешь пьяный, просто уйдешь с борта. Я Антона поставлю штурманом, а ты поедешь домой». Все. Без разговоров. Пауза. Фоново, приглушенное дыхание Антона, как будто он приходит в себя. Когда Антону полегчало, он тихо сказал, глядя в камеру: «Я не переношу запах алкоголя. Никогда не пил и не собираюсь. Поэтому и пришел на Dream Chaser. Здесь, где все живут по-честному. Где можно соблюдать морские традиции и не пить. Где есть порядок. Мне сейчас стало плохо, потому что наш штурман сегодня выпивший. Поэтому наш капитан и его супруга расскажут вам о штурманских обязанностях». Короткий щелчок, включается камера. Фокусируется объектив. Соня включила камеру. Елена поправила фокус. Алексей и Александра зашли в штурманскую и начали рассказ. Интонация спокойная, уверенная, с нотками профессионализма. Штурман — это глаза и логика судна. Он просчитывает курс, следит за навигацией, проверяет карты, ведет журнал. Штурман обязан знать, где находится судно в любой момент времени. Даже если вся электроника отключится, штурман обязан ориентироваться по звездам, по ветру, по течению. И все это не просто на бумаге. Это ответственность за жизни людей. Штурман планирует переходы, рассчитывая запас топлива, воды, еды. Он сотрудничает с капитаном, но в его зоне именно маршрут. Он как архитектор пути. А если случится что-то серьезное, капитан может заболеть, например, именно штурман берет командование на себя. Поэтому дисциплина у него должна быть безупречной. Звук медленного движения камеры, плавный переход по штурманской. Шелест страниц, легкий писк навигатора. Голос рассказчика усиливает образ. Камера идет по штурманской, карты, навигационные приборы, записи на стене, журнал. Свет заката мягко ложится на стол, и в объектив попадают лица Александры и Алексея, полные решимости и спокойствия. Мы здесь не ради шоу. Мы здесь, потому что море — это жизнь. И мы не позволим, чтобы кто-то своей слабостью подвергал опасности других. Владислав — опытный штурман. Он ошибся. Но у каждого есть шанс сделать выводы. Мы не ставим точку. Мы ставим запятую и движемся дальше. Но только если это трезвое море и честный путь. Соня медленно опускает камеру, глядя на Антона. Тот кивает, глубоко дыша, а затем говорит: «Вот об этом и должен быть фильм. О настоящем выборе. Смена сцены». После напряженного разговора команда решила сделать перерыв. Они направились в камбуз, не просто на кухню, а в уютный уголок судна, где всегда пахло свежей выпечкой, специями и теплом. Там, среди кастрюль и разделочных досок, всегда царила своя особая жизнь. Соня, как всегда с камерой в руках, предложила: «А давайте снимем интервью с Иваном. Он у нас не просто повар, он душа команды. Пусть расскажет, как готовит на ходу, на волнах, для такой разношерстной, но дружной компании». В камбусе уже пахло ужином. Иван стоял у плиты, склонившись над кипящей кастрюлей. Увидев, что камера направлена на него, он чуть улыбнулся, будто привык к тому, что его тихое царство время от времени превращается в съемочную площадку. «Это место — сердце нашего судна», — сказал он, не отвлекаясь от работы. Здесь мы не только готовим еду, но и создаем атмосферу уюта. Понимаете, важно не просто накормить. Важно, чтобы еда была полезной, давала силу. Ведь мы в пути каждый день. И от нашей энергии зависит все, и вахты, и переходы, и настроение. Антон, стоя рядом, осторожно задал вопрос, будто боялся помешать. А как ты успеваешь? Ведь камбус — это не кухня на берегу. Тут все качается, нет лишнего пространства. Иван чуть смутился. Потому что это команда. Я не один. Кто-то помогает нарезать овощи, кто-то выносит готовое, кто-то просто держит чайник, чтобы не упал. Мы все делаем общее дело. Когда рядом надежные люди, все получается. Камера продолжала снимать. Елена фиксировала крупные планы, как Иван ловко шинкует морковь, как кипит вода в чайнике, как кастрюли наполняются ароматом пряностей и трав. По-домашнему, просто, но с душой. Все было, Иван бросил взгляд на объектив и, будто доверяя не только команде, но и будущим зрителям, добавил: «Вот так и живем. На борту мы одна семья. У нас может не быть времени на отдых или личное пространство, но у нас есть смех, ужин и разговоры. И это, поверьте, гораздо важнее». Антон и Соня переглянулись. Им стало ясно, даже такие простые, на первый взгляд, моменты, как варка супа или мытье посуды, становятся здесь частью большой истории. Истории о людях, которых связало море, ветер и общая мечта. Гул дизельного генератора, редкие металлические щелчки, капли воды, стекающие по трубам. Камера щелкает, микрофон активируется. В голосе Сони слышна сосредоточенность, в голосе Елены — контроль за фокусом. Интервью начинается. Антон говорит в микрофон: «Мы сейчас находимся в самом сердце судна, в машинном отделении. Здесь жарко, шумно, пахнет соляркой и металлом. Со мной механик Сергей, человек, от которого зависит, заведется ли завтра мотор, и не только». Соня тихо смеется за кадром. Сергей отвечает с тихой уверенностью, не суетясь, как человек, много лет живущий среди машин: «Ну, мотор заведется, если за ним следить. Если не лениться. Я здесь отвечаю за все, что крутится, греется и бурчит. Двигатель, генератор, насосы, вентиляция, запас топлива. Иногда и стиралку чиню, когда уже совсем некому». Антон уточняет: «Расскажите, с чего начинается ваш день?» Сергей спокойно: «День начинается с носа в масляный щуп. Сначала проверяю масло в главном двигателе. Потом давление в системе охлаждения. Потом фильтры. Если все нормально, и нигде ничего не капает и не шипит, уже хорошо». Камера обводит машинное, крупный план дизеля, медленно вращающегося вала, блестящих гаек, журналов на полке. Елена ловит блики света. Голос Сони звучит сзади: «Тише, пишем». Антон продолжает: «А что самое сложное в вашей работе?» Сергей отвечает чуть задумчивее: «Не спать, когда все спят. Я дежурю, если качает. Слушаю, не поменялся ли звук мотора». У хорошего механика слух — главный инструмент. Я по шуму знаю, когда насос задыхается или топливный фильтр забился. Следует короткая пауза. Слышен стук ботинка о металлический настил. Сергей продолжает тише, почти шепотом: «Мы в море. И здесь, если что-то откажет, некому позвонить. Ты сам себе сервис, сам себе диагностика, сам себе руки. Бывает страшно. Но знаешь, если не ты, то никто». Антон спрашивает: «Вы, получается, держите судно в движении?» Сергей слегка улыбается: «Я не мотор. Я его уши и руки. А движет судно команда. Алексей, Александра, Антон, Соня, даже Владислав, когда трезвый. А я просто слежу, чтобы не остановились. Чтобы было куда возвращаться». Камера медленно отъезжает, показывая все машинное: низкие потолки, блестящие валы, огнетушитель, ярко-желтую разметку на полу. В кадр попадает Сергей в рабочем комбинезоне, руки в мазуте, но взгляд ясный и спокойный. Антон обращается в камеру. Здесь нет лишних людей. Каждый — часть механизма. И если хоть один болт выпадет, судно может остановиться. А если каждый на своем месте, мы дойдем куда угодно. Следует щелчок камеры. Свет гаснет. За кадром остаются только дыхание и гул двигателя, уходящий в тишину. Ровный шум волн, редкие скрипы такелажа, легкий ветер играет в снастях. Камера уже включена, Соня и Елена работают с техникой. Елена держит баланс, опираясь на костыли, стараясь не мешать кадру. Антон стоит в кадре, снова в роли ведущего, сдержанный, но собранный, как после сильного потрясения. В объектив медленно входят Евгений и Данила. Евгений высокий, с короткой бородой, спокойный и уверенный. Данила моложе, светловолосый, с серьезным взглядом и легкой улыбкой. Они встают рядом с Антоном, и, по негласному сигналу, съемка продолжается. Антон повернулся к камере. После того, как мы услышали, что значит быть штурманом, самое время рассказать о помощниках капитана. Потому что море — это не работа одного человека. Это слаженная команда. И сейчас вы услышите, что значит быть первым и вторым помощником на борту Dream Chaser. Кивок Евгению. Тот делает полшага вперед. Говорит спокойно, немного грубоватым голосом моряка. Первый помощник — это правая рука капитана. Я отвечаю за техническую часть судна, осматриваю корпуса, проверяю механизмы, наблюдаю за состоянием снастей, стоящего и бегущего такелажа. Это безопасность. Я — тот, кто выходит первым, если что-то идет не так. Кто идет в шторм, кто проверяет якоря, кто отвечает за вахту, когда капитан отдыхает. Я провожу инструктажи, учу младших, слежу за порядком. В любой момент должен быть готов встать у штурвала. Пауза. Звук легкого шелеста паруса. Камера слегка двигается, фокус переходит на Данилу. А я — второй помощник. На мне навигационная поддержка, освещение, погодные карты, запасные маршруты, связь. Все, что связано с информацией, с координацией. Я веду часть судового журнала, обновляю маршрут, работаю с программным обеспечением. Часто именно я прокладываю альтернативные курсы, если основная линия становится рискованной. Я как глаза со стороны, если Евгений на палубе, а капитан внизу. Иногда я ночую рядом с навигацией. Это не романтика. Это долг. Фоново, легкий щелчок, переключение объектива на лицо Антона. Он смотрит в сторону, потом снова в камеру. Говорит с паузами, будто чувствуя вес сказанного. Dream Chaser — это не просто яхта. Это место, где каждый знает свое дело. Где каждый человек важен. Мы показываем не картинку, мы открываем настоящую жизнь. Здесь, на море. В команде. Где даже если один сломается, остальные подставят плечо. Камера отъезжает. Видны все четверо: Евгений, Данила, Антон и Елена с Соней за кадром. Легкий ветер играет волосами. За кадром слышен шелест бумаги, кто-то переворачивает страницу в судовом журнале. Антон тихо добавляет: «Если вы слышите это, значит, вы уже с нами. На борту. Среди тех, кто не боится ответственности. Кто выбирает путь. Настоящий. Теплый вечер. Яхта стоит на якоре, море спокойно дышит, а где-то вдали перекликаются чайки. Камера уже готова снимать заключительный блок. В объектив входят женщины команды, выстроившись в полукруг у борта. Все они в одинаковых, но по-своему персонализированных морских рубашках, кто-то с забранными в хвост волосами, кто-то в солнцезащитных очках, кто-то с полотенцем на плече, оставшимся после трудового дня. Позади раскачивающийся тент камбуза и открытая палуба, залитая золотым светом заходящего солнца. Антон делает шаг вперед, сдержанный, но с хищной ухмылкой. Он будто сошел с обложки морского романа. Высокий, с широкой грудью, прищур голубых глаз, волосы зачесаны назад, как после снятой банданы. Брутальный, но с добрым лицом. Он бросает взгляд в камеру и с легкой улыбкой говорит. Говорят, что женщины на борту к несчастью. Ну, может, кто-то в это и верит. А у нас на Dream Chaser такие приметы не работают. У нас женщины — это каркас, косяк, основа коллектива. Без них мы просто стая рыб без ориентира. Он кивает в сторону Александры. Вот Александра, жена нашего капитана Алексея. Мудрая, стойкая и все еще умеет стоять у штурвала в любую погоду. Карина — моя жена, мать моих детей. Ее голос на камбузе звучит громче, чем команда по якорю. Юля, жена нашего механика Сергея, знает двигатель почти так же, как он. Анастасия, супруга штурмана Владислава, двигается по палубе быстрее, чем ветер. Марина, двоюродная сестра капитана и одновременно жена нашего старпома Евгения. Ну и, конечно, Екатерина, жена нашего второго помощника Данилы. Ее навигационные заметки мы иногда проверяем как эталон. Он на мгновение замолкает, и женщины, как будто заранее все согласовав, по очереди берут слово. Карина говорит с мягкой ироничной интонацией. Мы работаем с гостями, встречаем, размещаем, объясняем, где что. На камбузе помогаем Ивану. Чистим, моем, режем, накрываем. А иногда он даже нас слушается. Юля спокойно добавляет. Мы поддерживаем порядок на борту. Убираем каюты, следим, чтобы все блестело, чтобы гости чувствовали себя как дома, даже в море. Анастасия чуть прищуривается и с улыбкой говорит, на борту есть дети, за ними тоже нужно следить. Когда у капитана Алексея был маленький Максим, мы смотрели за ним, помогали. Сейчас он подрос, но у нас есть и другие дети. Наши с Владиславом, близнецы, Антем и Стас уже выросли, работают на соседней яхте «Юс Чейсер». Все с нами прошли, теперь у них своя вахта. Марина говорит коротко, но уверенно, мы не только хозяйки. Мы — матросы. Лазим по мачтам, встаем в вахту, можем заменить кого угодно, если надо. Сегодня, например, Владислав оказался, ну, скажем так, не в кондиции. Мы его заменили. Потому что море ошибок не прощает. Екатерина говорит твердо, с четкой артикуляцией, у нас нет мужской или женской работы. У нас есть задача, и она должна быть выполнена. Мы не слабое звено, мы равноправные участники экипажа. И если кто-то думает иначе, пусть сам выйдет в шторм. Камера плавно отъезжает назад, захватывая всех вместе, мужчин и женщин, плечом к плечу на фоне мачт под вечерним небом. Антон снова выходит на передний план и произносит заключительное, так что вот вам и вся правда. Настоящий экипаж — это семья. Где каждый важен. Где женщины не к несчастью, а к спасению. Потому что если буря, мы вытащим друг друга. Без сомнений. Без приказов. Просто потому что мы команда. Потому что мы Dream Chaser. На экране затемнение. И остаются только звуки, шорох воды, нежный плеск волн и приглушенный женский смех. Финальная сцена, снятая в теплых красках заката. Камера Елены мягко скользит по палубе, где выстроился весь экипаж. В центре капитан Алексей в безупречной форме, белоснежная рубашка, погончики, сдержанная улыбка. Рядом Евгений в форме помощника, немного усталый, но собранный. За ним Антон, по-прежнему с фирменным взглядом и ухмылкой. Владислава, хоть и не у руля, держит на заднем плане. Он присутствует, но молчит, слегка раскаянный. Антон держит в руках бутылку. На ней крупным планом надпись «Нулю целым нулю процентом». Он смотрит в камеру и говорит с широкой, искренней улыбкой. А вот и наша старая морская традиция. Ни один выход в плавание, ни одно завершение съемки без нее. Безалкогольный ром. Напиток моряков, тех, кто знает, как веселиться по-настоящему. У нас на борту курение и алкоголь строго запрещены. Так что пьем за здоровье, за море, за команду. Он разливает янтарную жидкость по небольшим стеклянным бокалам. Каждому, от капитана до последнего матроса. Камера снимает, как все чекаются. Звук стекла звонкий, как корабельный колокол. Кто-то из девушек тихо говорит «за Dream Chaser». «За семью», — добавляет Карина. «За море, которое делает нас лучше», — говорит Марина. Камера снова возвращается к Алексею. Крупный план. Кто-то за кадром, вероятно, Соня, спрашивает с улыбкой: «А где же капитанская трубка?» Алексей выдерживает паузу и отвечает спокойно, уверенно, по-капитански: «Ее нет». Курение на борту строго запрещено. Ни я, ни кто-либо из членов экипажа не курит. Никогда не курил и не собираюсь. Трубка — это миф. Мы не романтизируем вред. Он делает шаг вперед, голос становится чуть серьезнее. Иногда кто-то просит: «Давайте как муляж для вида». Но это все не про нас. Даже электронные сигареты только в особых случаях, только на открытой палубе. Курения табака категорически нет. Наш корабль — зона чистого воздуха, чистого тела и чистой совести. Камера отъезжает. Все стоят с бокалами, улыбаются, солнце касается горизонта. Море вспыхивает золотом. Камера Сони и Елены захватывает последние кадры. Медленно появляется надпись на экране «Dream Chaser». Команда. Море. Чистая душа. И уже за кадром, напоследок, голос Ивана. Кто-то говорил, что без рома и табака нет моряков. А у нас все наоборот. Мы настоящие. И нас море приняло. В кают-компании «Dream Chaser» было уютно и по-домашнему тепло. Слегка приглушенный свет, чашки с чаем на столе, ноутбук, внешний жесткий диск, флешки, проводочки и несколько блокнотов. Соня и Елена устроились поудобнее, Елена с костылями, нога все еще побаливала, но настроение было бодрое. Рядом Антон, уже без рубашки, в черной футболке, с привычным движением зачесывая волосы назад. «Так, девочки», — начал он, хлопнув ладонями по столу. «Садимся, монтируем. Это будет огонь. Поехали с приветствия, да?» «Где я выхожу на фоне штурвала, ветер, романтика, все, как я люблю». «Уже вырезали», — усмехнулась Соня, кликнув мышкой. «Вот этот момент. Где ты говорил, я ведущий этого бурного реалити?» «Да-да-да, только обрежь дыхание перед тем, как я начал говорить. Я там запыхался, как будто бежал марафон. Не камильфо». «А ты не беги, когда знаешь, что камера включена», — съязвила Елена и рассмеялась. Антон уселся ближе, взял наушники, прослушал кусок, потом сразу: «Вот тут надо закадровым голосом. Вот прямо сейчас». Став паузу. «Я скажу». Соня щелкнула пробел. Антон выпрямился, расчистил горло. «Dream Chaser — не просто яхта. Это дом. Это семья. Это команда. А сейчас мы покажем, из чего сделан настоящий морской дух. Без монтажа, но с монтажом». «Ха, красиво», — одобрила Елена. «Это мы под первую заставку кинем. Где переход по волнам, и флаг развивается». Дальше они шли сцену за сценой. Смеялись над закулисными моментами, где кто-то оступился или сказал не по сценарию. Когда дошли до сцены с женщинами, Антон снова остановил: «Так, а вот тут, перед тем, как Карина говорит про детей и уборку, давай фото вставим». Вот это, где Юля держит малыша на руках на фоне заката. А потом вот ту с Мариной, где она сидит на гике, босиком, и смеется. Атмосферу надо передать, не просто перечисление имен. Соня вставила фото. Елена подредактировала цвет. «Под музыку?» — спросила она. «Под легкую гитару или флейту?» что-то этакое, чтобы слеза наворачивалась. А потом дошли до момента с безалкогольным ромом. Антон хмыкнул. Вот тут, конечно, надо мою коронную фразу вставить. Где я держу бутылку и говорю 0,0 и все по нулям. И все ржут. Это надо оставить, не вырезать. Уже зарезервировано, сказала Соня и добавила. И еще один важный момент. Про фрегат. Сразу оживился Антон. Да. Обязательно вставь. Прямо после финального тоста. Он порылся в планшете, показал картинку. Вот, вот это. Фрегат-штандарт. Наш символ романтики. Покажите сравнение. Вот наш Dream Chaser, вот штандарт. Подпиши, что фото взято с открытых источников в образовательных целях. Подпиши автора фото, если видно. Мартусь — крутой капитан. А вдруг увидит? Пусть знает, что мы не плагиатим, а уважаем. И ты все равно вставишь свою реплику, да? Улыбнулась Елена. А как же? Я скажу, да, у нас нет 34 пушек, как у штандарта. Но и пираты нам не страшны. У нас есть Иван с половником и Карина с тряпкой. Он хохотнул. Шутка. Но смешная. Или слишком. Слишком, но пойдет, Соня кивнула. Только мы это в титры кинем, как бонус. И музыку туда же, добавила Елена. Финальный аккорд и подпись смонтировано на борту Dream Chaser. С любовью, с морем, с нами. И пока над кают-компанией мягко потрескивал ноутбук, как будто двигатель в тишине, трое друзей монтировали не просто фильм. Они собирали кусочки их жизни. Историю, в которую каждый вложил частичку своей души. Через 3 часа после публикации фильм начал стремительно набирать обороты. Лайки, репосты, комментарии — все пошло в рост, как по ветру. Соня листала комментарии и улыбалась. 140, 160. Уже ставят хэштеги «решетка Dreamcaser», «решетка морская семья», «решетка безалкогольный ром». И тут появился один, который сразу задел за живое. Я был волонтером на «штандарте» и позже пассажиром на Dream Chaser. Атмосфера будто вернулся домой. У вас тот же дух, уважение, юмор, сплоченность. И традиции, даже безалкогольные, трогают до глубины. Спасибо. Плакал точка. Антон дочитал до конца и просто стоял, молча. А потом вдруг выдохнул, сел прямо на палубу и, не скрываясь, вытер слезы ладонью. «Ну вот», — пробормотал он, — «опять». «Он плачет», — сказала Соня. «И правильно делает», — добавила Елена. «Ничего в этом стыдного нет». Антон поднял взгляд и спокойно произнес: «Это не слабость. Это когда сердце не может молчать». И в этот момент рядом стоял Алексей. Он, как и остальные, только что досмотрел финальный монтаж. Скрестив руки, он смотрел в монитор, а потом повернулся к Владиславу, который тоже был там, чуть в стороне. «Влад, тихо, но четко сказал Алексей, в фильме все есть. И как ты выпивший был? И как я сказал, что еще раз и домой? Я не стал вырезать. Не потому, что хотел выставить, а потому, что это правда. Море ошибок не прощает. Ты понял?» Владислав кивнул. Глаза у него были ясные, без оправданий. «Да, капитан». «Понял. Больше ни капли на борту. Только между рейсами. Обещаю». Алексей положил ему руку на плечо. «Вот ты молодец. Мы не идеальны. Главное, чтобы был курс, а не шторм внутри». И как будто в знак примирения снова пошел кадр с бокалами безалкогольного рома. Антон с привычной театральной серьезностью показал этикетку 0,0%. «Наш флотский обычай», — сказал он на камеру. «За тех, кто держится курса». Они чокнулись. И в этот момент прозвучала финальная фраза за кадром, голос Антона: «Ошибки бывают. Главное — признать и продолжать путь. Море жесткое, но команда — мягкое место, куда можно вернуться». И под титры — кадры, как солнце садится за мачту, как флаг Dream Chaser развивается, и как кто-то из девушек в кадре поправляет штурвал, будто символично, крепко, уверенно, вперед.